«Дорогой Ральф, у вас сейчас раннее утро, а я в Испании, глубокой дождливой ночью. Любуюсь неким пейзажем, который по моей просьбе купили мои агенты на недавних торгах Буковски в Стокгольме. Блаженство, так как давно охотился за какой-либо вещью этой художницы. Речь идет о Нине Петрушевской из окружения Ларионова и Гончаровой. Когда окажусь дома, в Иерусалиме, пришлю вам фотографию этой работы. Она прелестна. До сих пор в моей коллекции была только одна картина Петрушевской — «Дождь на авеню де Баграм». Не показывал ли я вам ее в ваш приезд прошлой осенью? Более поздняя, предвоенная, если вы не в курсе, Нина не успела эмигрировать из Франции, была депортирована в один из нацистских лагерей, где, насколько мне известно, изгинула. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Просто после войны никто и нигде не встречал ее работ, а их и вообще немного. Дружище, я вот почему вас беспокою. Мне бы хотелось написать об этой, безусловно, талантливой, незаслуженно обойденной вниманием специалистов и коллекционеров, художницы. Я бы заодно приобрел еще 2-3 ее вещи, если они вдруг всплывут на каких-либо торгах в Кристи. Все же это ваша вотчина. Был бы вам страшно признателен, если бы вы в таком случае заранее дали мне знать. Будете ли вы в Лондоне в феврале? Если да, то спешу пригласить вас на ланч. И как нога у Реджины? Надеюсь, тема операции сошла с повестки дня. Кстати, недавно мне посоветовали средства от артрита. Мазь «Золотой ус» — российское колдовское чудо. Даже мой вечный артрит был смирен и заключил со мной длительное перемирие. Передайте Реджине, что я достану для нее это средство через российских друзей или привезу из России сам. Обнимаю вас, мой дорогой. Простите, что пишу слишком кратко и делово. Я не у себя и на рассвете отбываю. Всегда преданный вам З. Кордовин. Некоторое время он не отправлял этого письма, перечитывая еще и еще раз, добавляя там и сям слово, стирая излишне витиеватые обороты. Оставить ли российских друзей, учитывая, сколько фуфла Галимова за последние годы приплыло на мировые аукционы из царства варягов и Золотой Орды? Решил оставить, хотя в России старался не бывать и ни малейшего друга там не держал, на всякий случай. Но, во-первых, биография и происхождение должны оставаться незыблемы, во-вторых, у советских собственная гордость. Оставил. Никакой довоенной работы Петрушевской у него никогда не было. Но будет. «Дождь на авеню де Баграм» еще только предстоит извлечь из небытия, вернее, из вечно длящегося, дымящегося мартовскими туманами бытия, где парные конские яблоки на мокрой мостовой излучают янтарный свет, а грохот конки передается дробными легкими мазками, где не успели еще выключить голубоватых фонарей на бледном небе, написанном так, что оно всегда останется слабо тлеть на полотне даже и в темном помещении. Вот так, отлично. Старушка Петрушевская спасена. Она не исчезнет под гибельной его рукой, как предполагалось ранее. Он просто не знал, насколько она хороша вблизи. А напротив, возродится, обрастет со временем вновь найденными, пока еще неизвестно где и какими, картинами. Начало положено, это главное. Да, на аукционах эта работа стоила всего лишь 12 тысяч евро. Ей-богу, незаслуженно. Если подумать, чего стоит репутации и денежный эквивалент большинства корифеев живописи, смешно. Он всех, всех их мог воспроизвести, одних за несколько недель, других за пару часов. Но ничего, дайте время, дайте время. Лет через пять все вы будете гоняться за немногими, найденными именно Захаром Кордовиным, работами Петрушевской. И за атрибуцией будете обращаться к нему, специалисту по этой сильно возмужавшей в цене художнице. Он отправил еще два похожих письма знакомым экспертам аукционов Бонхамс и Тирош. Безумно довольный собой и ситуацией, помотался в носках взад-вперед по ковровому покрытию пола, обдумывая ходы по осторожному внедрению в натуральную, мало кому известную биографию художницы, некоторых событий века, некоторых вполне могущих быть когда-то связей, писем и, главное, картин. Вот на этот проект, на его начальную стадию, не грех пожертвовать оставшиеся дедовы холсты. «Дед, ты слышишь меня? Ты меня чуешь? Я благословляю тебя тысячу раз со дна этого невежественного, безнравственного и алчного мира».